Глава 31. «Сейчас ночь», — начинает Брассини. И внезапно наступает ночь. Но это все просто ночь, без земли и без неба. Я словно бы завис в пустоте. Ощущения жуткие. Я вспоминаю о бедных мышах. «Не бойся», — говорит он, — «ты едешь». И я действительно еду. Я за рулем в ночи ни на чем. Еду в никуда. Из ниоткуда. «Ты едешь в ночи по пустой дороге», — продолжает он. Его голос доносится сквозь радиопомехи. А вот и дорога. С обеих сторон по обочинам деревья. Они пологом нависают над дорогой. Полог настолько плотный, что ты не видишь неба. Ты едешь медленно. Ползешь, выискиваешь в округе признаки того, что там закапывали. «Я не понимаю, о чем ты», — говорю я. «Ты видишь то, что я описываю?» «Да, до жути ясно, это пугает. Меня пугает ясность того, что я вижу. Тогда хорошо. Я как будто смотрю фильм, но одновременно в нем. Погружен в него. Это и называется брейнио». «Брейнио?» «Развлечение из будущего», — говорю я. «Понятия не имею, о чем ты. Это гипнотическое внушение. Никаких развлечений из будущего не существует. Будущего не существует, как и прошлого. Существует только сейчас. Мы это уже проходили». «Мне неуютно». «Сфокусируйся на задаче». «Всегда фокусируйся на задаче, и страх исчезнет. Это закон Брассини». «И что у меня за задача?» «Ты ищешь фрагменты фильма, утраченного фильма Инго. Я визуализировал процесс поиска в осколках твоего сознания, чтобы помочь конкретизировать процесс. Есть риск затеряться там, в этой альтернативной реальности брейнио». «Ты сказал брейнио». «Нет, не говорил. В любом случае, есть риск вечно ехать по улицам Бостона, как Чарли из известной песни. Но если будешь следовать моим указаниям, которые я называю техникой Брассини, все будет в порядке». Отсылка к композиции MTA, известной благодаря записи группы The Kingston Trio 1959 года. В песне поется о парне по имени Чарли, который сел на поезд метро и не смог с него сойти. И до сих пор неизвестно, что с ним случилось. «Дорога вроде как похожа на ту, по которой я ехал во Флориду. Твой мозг использует воспоминания, чтобы создать картинку. Это хорошо, поскольку твои воспоминания о Флориде расположены близко к воспоминаниям о фильме. Это знак Брассини или Брассини-Цайхен». «Я его, правда, найду таким образом?» «Кого его?» — спрашивает голос из радио. «Фильм Инга». «А, ты об этом?» «Да». Внезапно голос звучит растерянно и неуверенно. «Я что-то вижу», — говорю я. «Рассказывай», — говорит радио. «Куча грязи. На обочине между деревьями». «Тормози!» — кричит он. «И направь на эту кучку свои гипнофары, быстро!» «Я направляю». «Сделал?» «Сделал что?» «Гипнофары направил?» «Направил». «Выходи и открой багажник. Там ты найдешь инвентарь для раскопок. Бери лопатку. Копай осторожно. Постарайся не повредить то, что погребено в грязи, или навсегда затеряешься здесь, как Чарли под улицами Бостона». «Пожалуйста, перестань это повторять». «Хорошо». Я встаю на колени и осторожно зачерпываю полную лопатку моей подсознательной грязи. На полотне лопатки кружится облако дымчатого прошлого. Я наблюдаю за ним и чувствую восхищение, тошноту и тревогу одновременно. Вижу квартиру в Сент-Агастине со своей кровати. Я держу у уха мобильник. К потолку поднимается сигаретный дым. «Нашел что-нибудь?» — спрашивает радио из машины, чуть приглушенное закрытой дверью. «Может быть». Я лежу в постели с телефоном, говорю я. «Звучит многообещающе. Скорее всего, частичка фильма спрятана где-то здесь, среди мысленного мусора. Опиши, что видишь». Я разговариваю по телефону со своей девушкой. Она афроамериканка. Ты наверняка о ней слышал. «Что именно ты говоришь?» «Что она довольно известна, и ты, скорее всего...» «Нет, что ты говоришь ей?» Говорю, что обнаружил ранее неизвестный фильм гениального престарелого афроамериканского джентльмена. Говорю, что раньше она о нем не слышала, но это скоро изменится. Она спрашивает, о чем фильм? А я отвечаю, обо всем. Она говорит, можно конкретнее? В ее голосе нетерпение. Ну, например, сегодня смотрел сцену, где Эбботт и Костелло планируют убийство. Она говорит, что сейчас у нее нет времени на ерунду, что ей до завтра нужно выучить реплики, что она ненавидит Эбботта и Костелло, что у них очень белое представление о юморе. Я говорю, но, как я уже упоминал, Этот фильм снял престарелый афроамериканский джентльмен. Она говорит параллельно со мной, описывает сцену реплики, которой учит. «Это тяжелая сцена», — рассказывает она. «В ней меня зверски насилуют, очень жестко». «Они? Эбботт и Костелло. И в то же время не Эбботт и Костелло», — говорю я ей. Чтобы полностью понять сцену, необходимо держать в голове то, насколько они Эбботт и Костелло, и в то же время не Эбботт и Костелло. «Это самая важная моя сцена», — говорит она. «От нее зависит все. Мне надо подготовиться, и поверь». Мне совсем не помогает, что мой партнер по этой сцене один из самых сексуально привлекательных мужчин из всех, кого я когда-либо встречала. Ведь мне надо развить к нему ненависть. «Остановись», — говорит радио. «Это воспоминание больше не помогает. Возьми ту щеточку с мягкой щетиной рядом с собой, осторожно сотри его. Осторожно, или умрешь. Есть вероятность, что под ним ты найдешь фрагмент фильма, а именно это нам и нужно. Когда я сотру это воспоминание, оно пропадет навсегда?» «Как дым», — говорит радио. Я мешкаю, затем стираю воспоминания. «Готово», — говорю я. Мне полегчало. «Видишь сцену с Эбботтом и Костелло? Полагаю, теперь ты ее найдешь». Радио не ошиблось. Это воспоминание кроличья нора. Вот она, сияющая сцена из фильма, и теперь я в ней. И хотя это миниатюрная площадка с марионетками, все выглядит очень живым. «Рассказывай», — говорит радио. Я карабкаюсь на холм в ночи. И это не Флорида. Там... Как вам, возможно, известно, холмов нет. Я где-то еще. Темно, ой. Теперь я узнаю это место. Район Лос-Фелис в Лос-Анджелесе. Но это не наши дни. Никаких голливудских хипстеров, автомобили старых моделей, 1940-е. Это Лос-Фелис времен Раймонда Чандлера. На камне с сигаретой в зубах сидит Бат Эбботт и смотрит на город, погружен в мысли. Приближается темный кабриолет. Кадиллак? Кажется, да, но я не очень разбираюсь в машинах. Крыша из белого холста поднята. Машина паркуется, из нее выходит пухлый Лу Костелло. Он садится на соседний камень, но Эбботт на него даже не смотрит. Мне ясно, что они и раньше встречались здесь вот так. Сам не знаю, откуда это знаю. Тишина. Ее нарушает Эбботт. Почему нельзя было поговорить по телефону? Бетти приготовила мясной рулет, мой любимый. Когда вернусь, он уже остынет. У стен есть уши, Бат. Ради всего святого, Лу. Кому есть дело до наших разговоров? Миллионам людей, и я хочу убедиться, чтобы так и оставалось. Ты меня совсем запутал. Ну, как мы оба знаем, запутать тебя не такая уж сложная задача. А это как понимать? Что и требовалось доказать. Говори проще, Лу. Наше господство в индустрии под угрозой. Господство? Ну вот опять. Почему обязательно нужно использовать все эти напыщенные... Хорошо, Бат, специально для тебя максимально просто. В городе появилась еще одна команда клоунов. Один здоровый, другой худой. Это как-то задевает твои нервные окончания? Говори проще, Лу. Ради всего святого. На мою, нашу территорию вторглись Мат и Малой. Я не позволю каким-то выскочкам украсть мою, нашу славу. Тем более вот таким вот эпигоном. Это... как те, что в доме на просторе? Традиционная американская песня, которую называют неофициальным гимном Запада, примечание редакции. То антилопы, а не эпигоны. К тому же автор песни ошибся, в Северной Америке не водятся антилопы. Тогда о ком ты? О двух комедиантах, которые похожи на нас. Толстый и тонкий? Именно, бинго, возьми с полочки пирожок. С какой полочки, Лу? Это дружище фигура речи. Мы должны остановить Мада и Малое. В мире много места, Лу, хватит на всех. Скажи это Уиллеру и Вулси. Я не могу, Боб Вулси умер в 38-м. Вот именно. О чем ты говоришь? Я уже всю голову сломал. Я часто себе это воображаю. Что? Ох, Роберт Вулси должен был исчезнуть, и он исчез. Что ты хочешь сказать, Лу? Господи, Бат, я его убил. Ради нас. Не говори ерунды, у Боба отказали почки, это все знают. «Все знают то, что им положено знать!» — выкрикивает Костелло. «Что ты хочешь сказать, Лу?» «Господи Иисусе, что же ты за пень такой трухлявый, а? Я убил Вулси, чтобы он нам не мешал!» «Что ты хочешь сказать, Лу?» «Интересно, может быть, Габи Хейс захочет заменить тебя в нашем дуэте?» — добавит искры в диалоге. «Он играет помощника ковбоя, Лу. Он не простак из комедий. Не понимаю, о чем ты?» «Специально для тебя объясняю, примитивным языком. У Вулси отказали почки, это правда. Но причиной было медленное отравление мышьяком. Кто мог отравить Боба Вулси? Я мог, Бат. Я мог. И отравил, как уже сказал тебе несколько раз. Но зачем? Да затем, мой усатый простофиля, что в Голливуде слишком мало места для Уиллера и Вулси, и Эббота, и Костелла. Но ведь Боб жил в западной части. Вроде в Санта-Монике, не в Голливуде. Я уверен, когда он умирал от болезни почек, мы с Бетти ездили навестить его в Санта-Монику, не в Голливуд. А стало быть, нет никаких причин беспокоиться, что он занимает место в Голливуде. Да, да, он жил в западной части. Знаешь, Бет, я не могу понять, ты такой тупой, потому что в детстве тебя часто роняли головой, или тебя роняли головой, потому что ты был настолько тупой, что люди, которые тебя роняли, а именно твои родители, не сильно переживали насчет твоей головы. Ведь ты уже изначально был тупым. Это оскорбление слишком многословно, чтобы быть смешным, Лу. Тем не менее, и прошу тебя, постарайся внимательно выслушать. Если тебя устраивает твоя жизнь, и ты бы хотел, чтобы она такой и оставалась, нам необходимо поговорить о Маде и Малое. О комедийном дуэте? Да. Мы должны их остановить. Зачем? Костелло медленно и картинно закипает. Настоящее искусство. «Хорошо», — наконец говорит он, — «план такой. На следующей неделе они будут снимать свою первую двухчастевку». На заре кинематографа и до середины века фильмы измеряли бобинами с пленкой или частями. Стандартная двухчастевка шла около 20 минут. Называться она будет «Идут два славных малых». И, судя по сценарию, она довольно хороша. Я заполучил сценарий, когда убил помощницу режиссера по сценарию и украл его из ее квартиры, которую еще и обчистил. Если этот фильм выйдет, боюсь, наша позиция самого выдающегося комического дуэта современности может оказаться под угрозой. Я предлагаю остановить Мадда и Малое в первый же день съемок, прежде чем они успеют нам навредить. Но как? Скажем так, я знаком с лучшим парнем из съемочной группы. В американской киноиндустрии помощника светооператора называют лучшим парнем, best boy. А кем он там работает? Кто? Лучший парень. Он лучший парень. Я понял, что ты о нем высокого мнения, Лу, но кем он работает? Он лучший парень. Прекрасно, а должность какая? Это и есть его должность. Какая должность? Лучший парень. Но работает-то он кем? Воцаряется долгая-долгая пауза, в течение которой Костелло вновь тихо и восхитительно закипает. Затем говорит, в любом случае он ослабит все болты на осветительной установке, чтобы в сцене в галантерейном магазине, когда Малой хлопнет дверью, та рухнула прямо на Мада и Малое и вернула нам то, что принадлежит нам по праву рождения. Не думаю, что твой знакомый лучший парень согласится на что-то настолько ужасное. Это еще почему? Потому что в этом нет ничего лучшего. Может, он худший парень? Как минимум, безответственный? Меня он слушается. Почему, Лу? Потому что я хочу, чтобы Мад и Малой умерли. Но это же убийство? Да. Но зачем? Снова пауза, снова тихое кипение Костелло. Бат, ты ведь в курсе, что Мада тоже зовут Бат? Эй, это мое имя. Да, Бат. В смысле, мое настоящее имя Уильям Александр Эббот, но люди зовут меня Бат, потому что так меня звала мама. Я знаю, но Бат, он ведь не имеет права красть твое имя. Ну, мое имя все еще мое, Лу. Если бы он украл мое имя, ты бы не мог называть меня Бадом, а ты только что назвал, видишь? У него точно такие же усы, как у тебя. Бат трогает свою верхнюю губу, смеется. Теперь ты уже просто валяешь дурака, говорит Бат. «Спокойной ночи, Бат». «Спокойной ночи, Лу». Костелло идет к машине. «Бетти звала вас сцен на мясной рулет». Костелло не обращает на него внимания, садится в машину и уезжает. Эббот закуривает еще одну сигарету, смотрит на ночной Лос-Анджелес. Я сажусь рядом с ним. Меня охватывает огромная грусть. «Что теперь?» — звучит голос из радио. Я озираюсь и понимаю, что сцена изменилась. Я на съемочной площадке, вижу двух комиков. Молодых, но внешне похожих на Эббота и Костелло. Похоже, это Мат и Малой на площадке фильма «Идут два славных малых». Всюду суетятся члены съемочной группы, воздух заряжен электричеством и... Что? Что происходит? Теперь голос исходит из ниоткуда. Свет погас. Я больше не вижу площадку. Найди ее! Она исчезла, все черным-черно. Что ты видишь? Только грязь и черноту. Что в норе? Я смотрю в нору. Там еще грязь. Там еще грязь, говорю я. Что ж, отлично, замечательно, умеешь ты обломать, Розенберг. В любом случае, сегодня время все равно истекло, говорит голос, и я слышу щелчок пальцев.